Они не радостны. Только теперь я все вижу. 7 маленьких душ. Одни всю ночь. 7 маленьких беззащитных душ. 7 маленьких душ без друзей. Они лежат широко раскрытыми ртами. 7 маленьких ртов раскрыты. О, я уверена, что они хотят пить. Я уверена, что они страшно хотят пить. А все эти закрытые глаза. О, как они, все 7 одиноки. Все 7. Все 7. И как они спят. Как они спят. Как они спят, эти маленькие королевы. Я уверена, что они не спят. Но какой сон. Какой долгий сон. Разбудите же, бедные сердца. Разбудите же маленьких королев. Разбудите же бедных сестер. Всех 7. Всех 7. Я не могу больше видеть их в таком положении. Боже мой. Боже мой, мне жалко их. Мне жалко их. Я не смею разбудить их. О, свет так слаб, так слаб, так слаб. И я больше не смею будить их. Безумно рыдает, прислонившись к окну. Король, что с вами? Что же с вами? Идемте, идемте, не глядите больше. Лучше не видеть их. Идемте, идемте, идемте. Хочет увлечь ее. Принц, бабушка, бабушка, что вы видели? Что вы видели? Я ничего не видел. Ничего нет. Ничего нет. Король принцу. Это ничего, не обращайте внимания. Это старость, это вечер, она нервная. Женщина ощущает потребность в слезах. Она часто плачет по ночам. Королеве. Идемте, идемте сюда. Вы упадете, будьте осторожны. Облокотитесь на меня. Не плачьте больше. Не плачьте больше, идемте. Нежно целует ее. Нет ничего, они спят. Мы тоже спим. Мы все так спим. Разве вы никогда не видели, как спят? Королева. Никогда. Никогда так, как сегодня. Откройте дверь. Откройте дверь, их недостаточно любят. Их не умеют любить. Откройте дверь. Откройте дверь. Король. Да-да, мы откроем дверь. Успокойтесь, успокойтесь. Не думайте больше об этом. Мы ее откроем. Мы ее откроем. Я ведь тоже хочу открыть. Говорил я вам сейчас, что надо ее открыть, и вы же не хотели. Полно, полно, не плачьте больше. Надо быть благоразумным. Я тоже стар, но я благоразумен. Полно, полно, не плачьте больше. Королева, вот-вот, кончено, я больше не плачу. Не надо, чтобы они проснулись, услышав плач. Король, идемте, идемте, я открою совсем тихо. Мы вместе войдем. Пробует открыть дверь. Слышно, как скрипит щеколда, и видно, как поднимается и падает защелка внутри зала. «О, кто там у засова?» «Я не могу открыть дверь. Толкните немного. Не знаю, что это. Я не знал, что так трудно войти в эту залу. Хотите попробовать?» Королева пробует, и в свою очередь бесполезно. «Я не смогу войти туда ни за что, она не открывается». Мне кажется, что они задвинули засовы. Да-да, дверь закрыта. Она не откроется. Королева. Они ее всегда закрывают. О, не покидайте их так. Они спят уже так долго. Принц. Мы могли бы открыть окно. Король. Окна не отворяются. Принц. Мне кажется, что в зале уже не так светло. Король. Там не темнее, но небо заволакивается. Вы видите звезды? Принц, что нам делать? Король, не знаю. Есть другой вход. Принц, есть другой вход? Королева, нет, нет. Я знаю, что вы хотите сказать. Только не оттуда. Только не оттуда. Я не хочу спускаться. Король, мы не спустимся. Мы останемся здесь. Марцел пойдет один. Королева, нет, нет, нет, подождем. Король, ну что же вы хотите, наконец? Иначе войти в зал нельзя. Так проще всего. Принц, есть другой вход. Король, да, есть еще маленький вход. Отсюда его не видно. Но вы легко его найдете, надо только спуститься. Принц, куда спуститься? Король, идите сюда. Слегка увлекает принца в сторону. Это не дверь. Нельзя сказать, чтобы это была дверь. Это скорее трап. Одна из тех плит поднимается, она в самой глубине зала, и надо пройти через подземелье. Вы ведь знаете. Затем надо снова подняться. Необходимо запастись лампой, и вы можете заблудиться. Вы можете натолкнуться на мраморы, вы понимаете. Будьте осторожны. Есть цепи между маленькими аллеями. Но вы должны знать эту дорогу. Было время, когда и вы не раз спускались туда. Принц. Было время, когда я не раз спускался туда? Король. Ну да, когда ваша мать. Принц. Когда моя мать? А, так вот мимо чего надо пройти. Король. Именно. И когда отец ваш тоже? Принц. Да-да, я вспоминаю. И когда другие тоже? Король. Вот видите, камень не укреплен. Вам стоит только немного подтолкнуть, но будьте осторожны. Есть плиты, которые не совсем